вспомнил о поясе, который когда-то подарил ему Цзян Юйхань. «У тебя сохранился тот красивый пояс, который я когда-то тебе дал?» — спросил он у Сижень. «Сохранился», — ответила Сижень. «Что это ты вдруг вспомнил о нем?» «Просто так». «Ты слышал, как старший господин Сюйпань связался с негодяями и дошел до того, что совершил убийство?» — спросила Сижень. «Зачем ты вспомнил об этом поясе? Чем зря думать о разных глупостях и беспокоиться, лучше занимайся своими книгами». «Я и не беспокоюсь», — возразил Бао Юй. «Мне случайно вспомнился этот пояс. Мне все равно, есть он или пропал. Я задал тебе всего один вопрос, а ты наговорила мне невесть чего». «Я тебе ничего плохого не сказала», — отвечала Сижень. «Человек, который читает книги и разбирается в правилах поведения, должен знать, что следует неустанно совершенствоваться. И тогда, если к нему придет любимый друг, он только будет радоваться этому и относиться к нему с еще большим уважением». Слова Сижень о любимом друге взволновали Бао Юя. «Плохо получилось», — воскликнул он. «Только что я ходил к бабушке, но у нее было столько людей, что мне не удалось поговорить с сестрицей Дай Юй. Она держалась так, словно не замечала меня. И когда все стали расходиться, ушла первая. Сейчас она, конечно, дома, и я на минутку сбегаю к ней». С этими словами он направился к двери. «Поскорее возвращайся!» — крикнула ему вслед Сижень. «Я подала тебе мысль о друге, а ты обрадовался». Бао Юй ничего не ответил и, опустив голову, зашагал к павильону реки Сяосян. Придя к Дай Юй, он увидел, что она, склонившись над столом, читает. «Что это ты так рано вернулась домой, сестрица?» — с улыбкой спросил он, приблизившись к девушке. «Ты на меня не обращал внимания, что же мне оставалось делать?» — тоже улыбнулась Дай Юй. «Все так шумели, что я не мог вставить слово», — ответил Бао Юй. «Только поэтому я и не разговаривал с тобой». Бао Юй всматривался в книгу, стараясь угадать, что читает Дай Юй, но не мог найти ни одного знакомого иероглифа. Один знак был похож на гортензию, другой напоминал слово «безбрежный». Потом следовал знак «большой», а рядом с ним знак «девять» с крючком, причем между ними был вставлен знак «пять». Была там также комбинация из знаков 5 и 6 в сочетании со знаком дерева, а под ними еще один знак 5. Глядя на эти странные значки, Бао Юй удивился и задумался. «За последнее время ты сделала огромные успехи, сестрица», — наконец заметил он. «Даже книги по магии выучилась читать». Дай Юй прыснула со смеху. «Хорош ученый! Никогда не видел нот для циня!» «Я не видел нот?» — вскричал Бао Юй. «А почему здесь нет ни одного знакомого иероглифа? Тебе разве эти знаки известны?» «Если б мне были известны, разве я стала бы читать?» — возразила Дай Юй. «Не верю», — произнес Бао Юй. «Я никогда не слышал, что ты умеешь играть на цине. У нас в кабинете висит несколько циней, и когда в позапрошлом году к нам приехал один музыкант, которого звали как-то вроде Цзи Хаогу, мой отец попросил его что-нибудь сыграть. Гость снял со стены цинь, повертел его и сказал, что он никуда не годится. А затем добавил: «Если вам так хочется послушать меня, почтенный господин, я как-нибудь приеду к вам со своим цинем и исполню вашу просьбу». Видимо, он решил, что мой батюшка не разбирается в музыке и поэтому больше не приехал. Но почему ты вдруг вздумала скрывать свои способности? А когда это я играла на цине?